Глава пятая. Выть или не выть? День первый Кубы в новом доме принес много эмоций, разных. И самому щенку, и нам, и Кубе. Но гулять теперь мы будем лишь в 5 утра, а то и раньше. Возбуждение Кубы после сегодняшней прогулки мне совсем не понравилось. Какое-то время он был совершенно неуправляемым. Когда же мы наконец-то добрались до дома и помыли лапы, он дошел до своего коврика и рухнул без сил. А по вечерам гулять с Кубаней выходит муж. Меня с собой не берет. Говорит, стесняется. Вчера, как он это сделал? Точно не выпрыгнул высоко. И дверца была реально открыта. Точно помню, что я ее закрывала. Вот это интеллигенция! В квартире ничего не пострадало от Кубиной самоволки. Ну, разумеется, кучка посреди комнаты и несколько полузасохших луж не считаются. Это мы быстро убрали. А так даже тапки на месте. Пришлось учиться прикручивать дверцу проволокой.